Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Нет. Это сон. Сказка, сон. Вы ошиблись, еще раз говорю. Это сон. Алло. Ты меня слышишь? Вы какой номер набираете? В дом офицеров. Вы какой номер набираете, еще раз говорю? В дом офицеров. Это армия? Нет. Это армия? Вы ошиблись. Ты живой? Вам сказали, что не сюда, не звоните больше. Ты живой? Не звони больше сюда, говорю, хулиган. Молчать! На парад пойдем! Пойдем на парад! Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Чего? Это сон. Сказка, сон. Ты живой? Кто ты? Полковник. Я полковник. Слушай, проспись, полковник. Вставай, свинья! Свидетель будешь! Ты куда звонишь-то, дорогой? В дом офицеров. В дом офицеров? В дом офицеров. Свидетель будешь! Не в дом офицеров, а сам. Пойдем на парад! На парад! На парад пойдем! Алло. Ты меня слышишь? Я слышу тебя. Проснись! Вставай! Вставай! Куда? Вставай, сука! На парад пойдем! Пойдем на парад! На парад пойдем. А потом на бал. А потом салют. В нашу честь. Бал будет, пиво. Это сказка, это сон, это сон? Ёбнутая, что ли? Ты живой? А ты живой? Не живой еще? Полковник, я полковник. И тебе, блядь, сейчас позвонишь, а полковник? На парад пойдешь со мной. Свидетелем будешь. Алло. Это сказка, это сон, это сон? Это сон. Сказка, сон. Проснись. Ты меня слышишь? Слышь, папа. Свидетелем будешь? Чего? Пойдем на парад. На парад пойдем. Ты меня слышишь? Слышу, папа. Пойдем на парад. На парад. Какой парад? На парад пойдешь со мной. Чего? А потом на бал. Потом салют. В нашу честь. Салют в нашу честь. Слушай, алло. Это сказка, это сон? Это сон? Алло. Ты меня слышишь? Да пошел ты. Свидетелем будешь. Мама, гости, не бери. Это армия. Это да. Армия. Алло. Вставай, сука. Свидетелем будешь. Да. Это армия. Алло. Это армия. Молодой человек, хотите, давайте поговорим лучше с вами в милиции. Я думаю, это будет намного приятнее вам и нам. Взаимно? Нет, не хочу. Ну, замечательно. Так давайте перестанем звонить, а то ваш телефончик сейчас будет просто у местного участкового. Не хочу. Хочу жрать говно. Да это что, возьми да получи. Левел. Это сказка, это сон, это сон? Это сон. Артемка. Ты меня слышишь? Артем, сейчас, секунду, она в ванне. Сейчас я ей трубочку отдам. Подожди, подожди, маленький, подожди. Блядь, не хочу. Ну-ка, Артемка, на. Алло. Свидетель. Алло. Будет. Пойдем на парад. Алло. На парад пойдем. Темка. Ты меня слышишь? Ой, очень плохо с перерывами. Хочу жрать. Артемка, я в ванне. Ты в скайпе? Я командую парадом. Алло, Артем. Ты меня слышишь? Да, я слышу. Свидетелем будешь? Пойдем на парад. На парад. Ты меня слышишь? Я слышу. На парад пойдешь со мной. Вы не туда попали. Ты живой? Я живой. Живой? Пошел на работу. Слышишь? Я слышу. Пошел на работу. Пошел на работу. На работу пошел. Говно чистил. Вставай, сука! Ну, молодец, я рад за вас. Пошел на работу! Куда-то не туда звоните. Хочу жрать говно. Алло. 5 бутылок спиздили, вот. Суки. Ты меня слышишь? Я слышу. Спиздил? Кто взял воду? Я слышу только некоторые звуки. Я не понимаю, о чем вы говорите. 5 бутылок! 5 бутылок! 5! Ты меня слышишь? Вы кто? Я полковник! Я командую парадом! Вы не туда вы не туда названиваете. 5 бутылок! 5! Я купил, блядь! Все, звук. Я не слышу, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Алло. 5 бутылок! 5! Кто ты это? Ты меня слышишь? Я полковник. Слышу, кто? Полковник. Я полковник. По какому номеру вы звоните? Это армия. Вы, наверное, не туда попали. Я не знаю, кто это. Я полковник. Полковник? Что за полковник? Не пойму. Я полковник. Я командую парадом. О, ничего не понимаю абсолютно. Плохая слышимость. Я не пойму, кто это звонит. Вы, наверное, не туда попали. Я полковник. Полковник. Я полковник. Полковник? Какой полковник? Настоящий? Я полковник. Я командую парадом. О, блин, ну вообще, как будто на иностранном языке. Пойдем на парад. Откуда? Откуда вы звоните? С армии. С армии? Армия большая у нас. Не, вы явно не туда. Какой номер вам нужен? Кто вам нужен? Салют. Мою честь, салют. Ой, не надо сюда звонить. Ты вы меня не туда слышишь? Попадаете. Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Ты меня слышишь? Слышу. Полковник. Я полковник. Алло, алло. Пойдем на парад. На парад пойдем. Ты меня слышишь? Я слышу, слышу. Шурик, а ты? Свидетелем будешь. Вставай. Ты меня слышишь? Ты живой? Живой? Твой Шурик, голос этот, ты меня слышишь? Я полковник! На парад пойдем! Алло! Ты живой? Алло! Ты меня слышишь? Слышу! На парад пойдем! Свидетелем будешь! Вставай, сука! Кривиновский говорит. Проснись! Вставай, проснись! Вставай, суки! Ну да чье? Офицеры. Погоны нацепили. Говно жрут. Ну, единственная фраза, вот мне, ты меня слышишь? Похож, как голос. Ты меня слышишь? Алло. Это сказка? Это сон? Это сон? Это сон. Сказка, сон. Проснись. Вставай. Вставай, свинья. Свидетель будешь. А кто это звонит? Проститутка? Я полковник! Я командую парадом! Ты проститутка? Полковник! Я полковник! Проститутка? Я полковник! Проститутка ты! Все говорят, что ты проститутка! Сука! Проститутка! Я полковник! Все говорят, что ты проститутка! Я! Скортика! Я говорю, что ты проститутка. Вставай, сука! Ты проститутка. Проститутка. Тихо, тихо, тихо, тихо. Проститутка. Проститутка. Молчай! Проститутка. На работу. Проститутка. На работу. Ты проститутка. Пошел на работу. Ты проститутка. Ты проститутка. Проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Сука! Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Чисти, чисти, сука. Вот как, блядь, нужно чистить. Вот, быстро. Это армия. Алло. Это армия. Вы не туда попали. На работу. Пошел на работу! Алло. Ты меня слышишь? Я слушаю. Пошел на работу! Пошел на работу! Вставай, сука! Это армия. Это алло. Армия. Алло. Свидетелем будешь. Один свидетель хоть будет. Опять. Ты меня слышишь? Да, ты меня слышишь. Ты живой? Живой? Катя, я сейчас. Да, ты знаешь, что Катя говорит. Ты меня слышишь? Говорит, надо мусоров вызывать. Это идти заявлением к мусорам, чтобы они пробили базу данных, номер. Кто это? Я полковник! Он полковник, тихо. Я полковник. Все будет хорошо. Он полковник, все будет хорошо. Хочу жрать говно. Вызовем это ментов. Проснись. Я звоню, я звоню. Напишем заявление. Проснись, проснись. Они пробьют номер. Они пробьют номер и блядь, накажут. Не хочу. Накажут. А потом на бал. А потом салют. В нашу честь. Салют, в нашу честь. Я на лошади. Ты на белом коне. И я на белом коне. Я полковник. И ты на белом коне. Алло. Это сказка? Алло. Это сон? Это сон? Что? Это сон. Сказка, сон. Ты меня слышишь? Чего? Ты живой? Живой. Живой? Пойдем на парад. Да. На парад. На какой парад? На парад пойдем с тобой. А потом на бал. А потом салют. Алло. Вставай. Вставай. Алло. Ты живой? Живой. Пойдем на парад. На какой парад? А потом на бал. А потом салют. В нашу честь. Какой наш честь? Куда звонишь вообще? В дом офицера. Какой дом офицер сюда попал? Я на лошади. Ты на белом коне. И я на белом коне. Я полковник. И ты на белом коне. Ты меня слышишь? Нет. Проснись. Да, слушаю. Это сказка? Это сон? Это сон? А? Это сон. Сказка, сон. Куда вы звоните? В дом офицеров. В дом офицеров? В дом офицеров. Ты меня слышишь? Ты живой? Живой? Живой? Да, слушаю. Ты меня слышишь? Да. Пойдем на парад. На парад. На парад. Чего вы? Куда пойдем? Пойдем на парад. На каких парах? А потом на бал. Потом салют. В нашу честь. Салют в нашу честь. Алло? Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. Пойдем, пойдем, обязательно пойдем. А потом на бал. Ну и как? Ты меня слышишь? Слышу. Пойдем на парад. На парад пойдем. Свидетелем ну и будет. Как? А? Свидетелем будешь. Один свидетель хоть будет. Живой? Живой суд. Ну как, у нее лица нету, успокоились? Пять бутылок! Пять бутылок! Пять! Ну возьми две. Ну выпей. Алло. Это армия. А? Это армия. Какая себе армия? Дом офицеров. Ты меня слышишь? Свидетелем будешь. Да. Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Ты, блядь, еще раз сюда позвони. Я тебе голову оторву. Падлу вонючая. Хочу жрать говно. Зараза. Один вот свидетель. Ты сдох, сволочь.